Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня большой праздник для Московской государственной академической филармонии. И в эти минуты мы открываем праздничный блиц-концертный марафон. 12 блиц-концертных программ в двух филармонических залах, прославленном концертном зале имени Петра Ильича Чайковского и в камерном зале Московской филармонии. Сегодня с утра и до полуночи 10 тысяч слушателей. Московской филармонии 90 лет. Мы искренне рады приветствовать всех вас, впрочем, как и во все предыдущие филармонические годы и сезоны. Открывает наш марафон концерт из популярного цикла «Сказки с оркестром». Приветствуйте на сцене Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России, лауреат премии правительства Российской Федерации, профессор Владимир Андропов. Также в сегодняшнем концерте будут участвовать ансамбль старинных духовых инструментов под управлением Олега Конькова. Унисон малых домр под руководством народной артистки России Галины Сазоновой. И дуэт гуслей народной артистки России Майя Воронец и Алла Догадова. Сказка с оркестром. Петр Ершов, «Конек-горбунок» с музыкой русских и российских композиторов Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Тихона Хренникова, Владимира Баишова, Веры Городовской, Александра Масалова, Леонида Гаврилова и Александра Широкова. И, дорогие друзья, сказку для вас исполняет блистательный артист, народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации «Авангард» Леонтьев.